Глава 9. Доехали быстро. Только выйти из машины оказалось для меня невероятно сложным делом. Не могла я. Заставляла себя, вглядываясь в озадаченное лицо Кости. Не думала, что вновь ступлю на крыльцо этого здания. Вот никак. А тут мало что ступлю, так еще и под пристальным вниманием ночного любовника. Что удивительно, Орлов не злорадствовал. Нет, он был безразличен, только иногда чувствовала его прожигающие взгляды. Острые, как кинжалы, которые вонзились в грудь и проходили между ребер до самого сердца. Когда двигались по коридору, волновала навязчивая мысль, что меня кто-то узнает. Да, я хотела все рассказать Косте, но чтобы не кто-то, именно я. Да и зачем этот цирк? Как назло, именно в этот момент клиентам гостиницы приспичило покататься на лифте. Нас вошло столько, что невольно ощутила себя селедкой в салате. Меня оттеснили к стене, а Костю откинули к двери. Солидному мужчине с весом за 100 килограммов стало жарко, и он поднял руку, отталкивая всех с целью вытереть пот. От его рывка меня отбросило дальше. Только охнуть успела. Но, к своему удивлению, я не упала. Сильные руки перехватили за талию и прижали к рельефной груди. Не нужно было гадать, кто спаситель. Орлов. Его запах тела. Меня моментально парализовало. Не могла двигаться. Словно припечатал к себе. «Рассчитываешь остаться у него? Не выйдет!» Услышала слова Орлова и вздрогнула. Не ожидала, что посмеет подобное сказать, тем более, когда мой жених рядом, здесь, на расстоянии в вытянутой руке. «Пусти!» — прошипела, всматриваясь в лицо Кости, который безмятежно читал что-то в своем айфоне. Увлекся до такой степени, что ничего не видел и не слышал. Дверь открылась, и внушительных размеров мужчина вышел, позволяя всем вздохнуть свободно. Попыталась двинуться, но Сергей продолжал держать. «Отпусти!» — выдала с рычанием и наступила на ногу, силой сдавливая кроссовком. На мою реакцию Орлов лишь усмехнулся и отпустил. Не успели выйти, как раздался характерный писк оповещения о сообщении. Костя скривился и пробубнил. «Да сколько можно? Зачем взяли эту куклу? Она ни черта не понимает. Даже смотреть не буду». «Что случилось?» «Сидорская. Она не справляется со своими обязанностями. Как ты ее мог взять?» Пауза. К моему удивлению, Орлов задумался. «Меня попросил отец. Не смог отказать, так что придется ей помочь тебе. В твои обязанности входит», — лениво выдал он, останавливаясь у двери, за которой находился проход в номера люкс, где проживал он и его сосед Сазонов. «Мне? Подстава, конечно». «Ничего не поделаешь», — усмехнулся Орлов и посмотрел на меня. «Для достижения цели иногда приходится подстраиваться, как бы ни раздражало». «Согласен. Ладно, доброй ночи». Костя кивнул ему и достал ключ-карту из кармана. Орлов агрессивно повел челюстью и чересчур довольно выдал. «Ага, непременно». Отвернулась и быстро зашла в номер, как только дверь открылась. Не хотела прощаться. Чем меньше общаемся, тем лучше.